Эпилог. Вторая из наших смен почти наверняка должна была стать чем-то сродни разочарованию. Все-таки довольно сложно перекрыть события той ночи. Вторая ночь была тишайшей. Такие мы очень не любим. К тому же, проснувшись на следующее утро, я понял, что сильно заболел. Поэтому весь следующий день я провел в постели, сидя на жесткой диете из чая, воды и парацетамола, читая тысячи приходящих сообщений. Мне нужно было отдохнуть, потому что на следующий день нас пригласили в штаб-квартиру отделения полиции в городе Нортгемптон в качестве гостей премии Police Twitter Awards. Вы, может быть, этого не заметили, потому что перемена происходила очень постепенно, но в последние годы стиль общения полицейских с обычными людьми резко изменился. Я не специалист, но мне кажется, что стражи правопорядка слишком долго относились с подозрением к социальным сетям. Я очень рад, что такие люди, как Себастьян Эллис, который помог мне лично, стали известны обывателям. Все участники конкурса занимаются одним делом. Пишут статьи о полиции, преследуя единую цель – общаться с людьми так, чтобы это было одновременно и информативно, и интересно. Социальные сети наводят мосты и разрушают преграды, и в период сокращения бюджетного финансирования полиции это особенно ценный способ общения. На это знаковое событие я попал благодаря любезному приглашению своего знакомого, бывшего полицейского сержанта, а ныне писателя Майкла Панетта. На мероприятии он произнес вдохновенную речь обо мне и о Фине, а также о той важной роли, которую в наше время выполняют животные при охране порядка. И как только официальная часть вечера была окончена, он подозвал меня к себе. Конечно, мы были с ним знакомы и раньше, и он с восторгом отзывался о моих благотворительных инициативах. А сейчас он прямо высказал мне свою идею. «Ты должен попробовать написать книгу», — сказал он мне. «Твой блог нравится очень многим людям. Я тебе серьезно говорю, ты должен попробовать. Что ты теряешь?» «Да, конечно же, ничего. Но сейчас, прочитав блог, ты достаточно хорошо меня знаешь. И ты предлагаешь мне написать книгу?» Удивленно спросил я его. «Если ты работаешь в экстренных службах 25 декабря, то для тебя это просто очередная смена. В этом случае праздник для тебя будет в другую дату. Но в тот год каким-то чудом мы с женой на Рождество оказались свободны и смогли отметить его в семейном кругу. К нам приехали родители Джемы, Вивьен и Рой, и мы отметили праздник вместе, что явилось небывалым событием. Утром этого дня мы разложили всем подарки в чулки и, конечно, собакам. И, как это было заведено у нас, Финн помогал всем открывать подарки. На праздничном обеде мы съели очень много. Собаки, у которых была одна еда на всех, тоже объелись. И когда вся остальная семья села играть в настольные игры, я, не отрицая того факта, что это Рождество могло пройти как-то иначе, ушел, прихватив с собой Финна, чтобы мы могли побыть вместе. Конечно, Джемма скоро отправилась нас искать. И скоро тоже расчувствовалась. А потом встревоженные дети увидели своих родителей плачущими. Это был замечательный момент, чтобы показать им, что такое слезы счастья. Рождественские каникулы проходили как и положено. Ну, если не считать того, что Джемма крутилась как белка в колесе и набегала 10 километров. А к концу года пришли замечательные новости. 29 декабря я сидел в соцсетях, пытаясь организовать благотворительную рождественскую акцию по сбору средств для нашего щенка-собаки-поводыря. Она шла параллельно с компанией Фина. Неожиданно я получил следующее сообщение от Шона Дилли. «Ты видел страницу Just Giving? Если нет, зайди туда». Удивляясь, что же могло произойти, я без особой охоты стал открывать страницу. Я заходил туда буквально за день до этого и видел, что сумма постепенно растет. За 4 недели мы набрали 3500 фунтов. Но когда я открыл страницу, был поражен. Нам удалось собрать больше 5000 фунтов, сумма, которую мы планировали. Я опешил от восторга, но, посмотрев на детали платежей, я удивился еще больше. Было похоже, что какая-то компания под названием Smart Matters, о которой я, признаюсь, никогда не слышал, перевела на наш счет сумму в 1500 фунтов. В сообщении от этого пользователя было написано: «Молодцы, назовите собаку Финном». Я не был бы самим собой, если бы не проверил сайт дважды и не убедился бы, что это не ошибка. Но нет, все было правильно. Вероятно, владельцы компании были любителями собак и следили за историей моего пса с самого начала. На свете есть удивительные люди. Мы могли начать Новый год с существенного шага вперед и были очень благодарны переживающим за нас, благодаря которой из происшедших с нами плохих событий удалось извлечь что-то полезное. Пока я был занят восстановлением Фина и подсознательно не хотел думать об этом в полиции, продолжалась важная работа, а именно готовились все необходимые документы для того, чтобы человек, напавший на меня и чуть не убивший Фина, предстал перед судом. Заседание было назначено на 5 января, а это значит, что времени оставалось совсем немного. Я снова погрузился в мрачные мысли, которые в течение предыдущих 3 месяцев я так старательно пытался отринуть. Это очень плохо. Присутствовать на суде для меня всегда очень тяжело. И хотя я уже был в том здании, где должны были проходить слушания, я знал многих работавших там людей, и мысль о том, что я должен выступать в конкретный день по совершенно определенному делу, наполняла меня чувством клаустрофобии, от которой я страдал в детстве, развившейся впоследствии неспособности матери справиться со своими вспышками гнева, так характерными для ее изменчивой натуры. Я уже давно избавился от этой болезни, но, сидя в суде и ожидая, когда представят мои показания, я чувствовал, как внутри меня всего трясет. С этим ничего нельзя было поделать, я не мог ни уйти из здания суда, ни прогуляться по его помещениям, иначе столкнулся бы с нашим нападавшим. Между прочим, я не знал, и до сих пор не знаю, как он выглядит. В момент нападения было темно, преступник был в капюшоне, а я смотрел только на его оружие. Могу описать самую незначительную деталь его ножа, однако в моих кошмарах я не видел лицо. Я старался, да и сейчас пытаюсь не испытывать к нему ненависти, а просто стереть из памяти. Вероятно, поэтому даже теперь я не хочу упоминать его имени. Но все выглядело так, будто я и не должен был в любом случае встретить его. Суд — это место для различных игр, и пока защита плела свои интриги, я стоял в соседней комнате вместе с Кирсти, детективом, расследовавшим это дело. Те новости, которые она мне сообщила, не выглядели хорошими. Буквально перед Рождеством защитникам обвиняемого был передан ряд документов, но теперь они отрицали факт его получения. А так как сторона обвинения не могла доказать обратное, у судьи не имелось другого выбора, кроме как поверить адвокатам. Сейчас он должен был решить, отклонить ли иск в связи с процедурными нарушениями или отправить дело на новые слушания. Казалось, мы провели в этой комнате целую вечность. Наше дело было не таким сложным. Нас заверили в том, что все очень просто и прямолинейно. Но предстояли 1000 игр по поводу того, каким должен быть размер морального ущерба, выплачиваемый пострадавшему. Сначала нам сказали, что я могу его получить. Затем, после очередного возражения защиты, что я не имею права его требовать, слушания должны были перенести на 2 месяца. А зачем тянуть резину до марта, если дело кажется уже почти решенным? Там будет другой судья, другой прокурор, опять придется готовить массу документов, по крайней мере, теоретически. Игры продолжались. За 3 дня до новых назначенных слушаний защита обвиняемого попросила предоставить в суд полный послужной список Фина за все время его работы в полиции. Это требование было очень странным, ведь еще в самом начале процесса на первом заседании адвокатам обвиняемого сообщили, что они могут получить послужной список Фина за 2016 год, И тогда они взяли этот документ, посчитав его необходимым. И к чему теперь тогда вся эта возня? Если говорить коротко, то все участники процесса понимали, что уголовная прокуратура перегружена, и ее сотрудники не смогут провести суд в такое короткое время. В случае возникновения какого-либо несоответствия в документах, защита обвиняемого попросит отклонить иск на том основании, что мы передали доказательства третьим лицам, ведь уже в самом начале слушания они заявили, что сторона обвинения не смогла предоставить им нужные документы. По этому поводу завязался очередной спор, и в конце концов было решено, что Кирсти найдет соответствующие документы и сделает с них копии. Она должна была выполнить эту задачу, на которую обычно уходит час, за 20 минут. Она сделала это без особого энтузиазма, еле-еле уложившись в отведенное временное окно, и передала бумаги представителю обвинения. К нашему огорчению, войдя в зал суда, он вернулся оттуда уже через 20 минут с очень недовольным лицом и сказал, что из него сделали посмешище. Оказалось, в принтере заживала бумагу, на что Кирсти не обратила внимания, и в результате этого потерялось 2 страницы. Теперь защита обвиняемого была на коне. И если мы не сможем определить, что было потеряно, и снова сделать это надо очень быстро, то вся эта набившая оскомину тягомотина начнется с самого начала. К счастью, после еще одного длившегося вечность часа эта работа была проведена, и судья убедился, что, несмотря на все горячие доводы защиты, для иска имеются все необходимые документы, а до этого всего лишь произошла ошибка. Он жестко поговорил с представителями защиты, и слушания продолжились. Но теперь появилась новая проблема. День заканчивался. Поэтому должна была быть назначена другая дата судебного разбирательства. И все-таки его отложили на 2 месяца. Мы были сломлены. Как они посмели сыграть с нами злую шутку? Адвокат обвиняемого был мерзкий тип. Никто не станет это отрицать. Пытавшийся не допустить осуществления правосудия и желавший, чтобы суд либо не стал разбирать это дело, либо рассмотрел его чисто формально. Помните, я говорил, что не слежу за тем, как судят тех преступников, которых ловлю. Я теперь понял, по какой именно причине мне не хочется этого делать. Уголовная прокуратура также предупредила нас, что защита обвиняемого может проделать следующий трюк. В ходе предстоящего заседания адвокат может потребовать прекратить дело из-за использования судебной процедуры во вред стороне защиты, на том основании, что с момента совершения преступления прошло уже полгода, и обвиняемый уже ничего не помнит. Не стоит и говорить о том, что я помнил все события той ночи до мельчайших подробностей. Ведь я каждый день прокручивал их в своей голове. Но среди всех этих юридических тонкостей, от которых шла кругом голова, был один маленький лучик надежды. Представитель обвинения, тот, что вел дело в январе, сказал нам, что слышал, как один из адвокатов обвиняемого говорил про окружного судью. Он не дал нам разыграть еще одну карту. И вот, наконец, игра началась заново. Когда ты работаешь полицейским, есть несколько вещей, которые тебе нельзя делать. Одна из них – плохо выступать в суде со свидетельскими показаниями. Если есть где-то место, где ты должен собрать воедино свою историю произошедшего, то это надо делать как раз на месте для свидетелей, глядя в глаза обвиняемому и снимающим тебя журналистам. Но я не справился с этим. Давая показания, я вместо того, чтобы говорить заранее заготовленные фразы, был очень эмоционален. Все-таки я очень долго ждал, когда же я выступлю. Однако я все же рассказал все, что помню, и как только я закончил свою речь, тревожное волнение ушло. Теперь от меня уже ничего не зависело. Потом в суде выступали Кирсти и Шон Дилли с великолепными речами в мою защиту. Я протер глаза от слез и поехал домой к своему мальчику. Новости о вынесенном вердикте застали меня в пути. Сначала на телефон пришло СМС-сообщение, затем поступили 2 звонка. Я поднял трубку. Это был Шон. Не тратя времени на приветствие, он произнес: «Виновен». Между 2 судами произошло еще одно большое событие. В конце марта Финн ушел на пенсию со службы. Я никак не мог смириться с этим. К тому моменту я был кинологом уже в течение 8 лет и видел, как ведут себя в этой ситуации мои коллеги. Поэтому я уже представлял себе, как это ужасно, когда твой трудолюбивый, верный, все понимающий полицейский пес уходит на пенсию. Вы настолько сживаетесь, работая вместе, что когда это происходит, ты словно теряешь часть себя. С учетом всего того, что мы с Финном пережили за последние месяцы, я понимал, что этот процесс пройдет еще тяжелее, чем предполагалось. Но, по крайней мере, моего друга все еще ждала впереди последняя песня. Участие в конкурсе на лучшую дрессированную полицейскую собаку графства, часть испытаний которого должна была пройти в школе имени Роберта Брюса в Бетфорде. Я, как уже говорилось, довольно спокойно отношусь к участию Финна в конкурсах. Однако в этот раз все было по-другому. Все-таки этот конкурс должен был стать завершающим аккордом в службе Финна. Он должен был проходить в 2 дня – 28 и 29 марта. Лучшего времени нельзя было и придумать. Не то, что у меня были конкретные предпочтения относительно того, в какие именно дни Финн должен участвовать в соревновании. Мне просто очень приятно, что он будет представлять наше подразделение. А так как теперь пес стал местной знаменитостью, новость о его участии в соревновании вошла в информационные выпуски о событиях в графстве. Все это – плоды, запущенные Шоном Дилли кампании за принятие закона Финна. Первый день соревнований прошел просто замечательно. Финн отлично справился со всеми испытаниями. Мы проходили задания по поиску предметов и тренировке прикуса, и мой друг справился с ними лучше, чем я когда-либо видел. Второй день тоже начинался отлично. Сперва нам дали задание пройти по следу, а так как условия были превосходные, мы тоже его выполнили на ура. Теперь нам оставался только хилворк и несколько простых упражнений. И пока перед судьями выступали другие участники, мы решили найти укромное место в школе, которое стало для нас вторым домом, и потренироваться самостоятельно. В какой-то момент Финн, вероятно, почувствовал мышечную боль. Ничего серьезного не произошло, однако я заметил, что пес стал немного прихрамывать. Поэтому я сделал ему массаж, и когда мы вернулись на соревнования, все, казалось, было хорошо. Вторая часть соревнований началась с заданий на умение слушаться хозяина и agility, и Финн выполнял их, как обычно. Но я обратил внимание, что он немного берег переднюю правую ногу, сказал судьям, что думаю, что пес получил небольшое повреждение, и попросил их внимательно следить за моим другом. Следующая часть программы началась с многочисленных заданий по хилворку, и Финн спокойно выполнял их. Но когда пришло время для прыжка, простого, на очень небольшую высоту, мой друг отказался его делать. Нет, я не заставлял его, и мы продолжили танец. Но когда дело дошло до следующего прыжка, один из судей сказал мне, что считает, что Финн подвернул лапу. Мне пришлось смириться. Это означало, что для нас соревнование закончилось. В противном случае можно было лишь ухудшить ситуацию, поэтому я попросил остановить прохождение задания. Финн не должен был мне ничего доказывать, поэтому мы подошли к судьям и снялись с оставшейся части соревнований. Только мы направились в ближайшее поле, чтобы отдохнуть, как у меня зазвонил телефон. Это был Джейсон. Он умолял нас с Финном вернуться на соревнования, хотя и понимал, по какой причине мы были вынуждены их покинуть. Позднее все объяснилось. Джейсон видел протоколы судей и знал, что после отличного старта Финн занимал первое место в соревнованиях. После первого и второго дней у пса были такие хорошие результаты, что если бы он выигрывал бы состязание, то квалифицировался бы на чемпионат страны. Но это меня не волновало. Я не ожидал, что Финн выиграет состязание, но если бы даже такое невероятное событие произошло, то я бы в любом случае не повез его на первенство страны. Он должен был уйти на пенсию, и мне это было нужно. У нас уже имелись планы на последующую жизнь, но мы не уехали с места соревнования, а продолжали бродить вокруг, смотреть на борьбу других собак, радоваться за них, давать интервью и даже остались на церемонию награждения. Если оставить в стороне победителя всего соревнования, то на турнире были три номинации. Приз за лучший поиск в здании, лучший поиск на улице и лучшее прохождение по следу. Выиграть одну из этих номинаций очень почетно. Если ты выиграл две, это из ряда вон. Если победил во всех трех, ты один из претендентов на общую победу. Конечно, при условии, что прошел все до самого конца. Поэтому выиграть все три номинации – это само по себе выдающееся достижение. И как вы уже, вероятно, догадались, именно оно и покорилось Финну. Он по-настоящему ярко завершил карьеру полицейской собаки, в очередной раз оказавшись на высоте. И хотя я не знаю оценок, меня заверили, что даже средние баллы в двух пропущенных нами заданиях могли бы принести моему другу итоговую победу. Но, естественно, средние баллы Финна бы не удовлетворили. Он в два счета разделался бы с ними, показав лучшие результаты. В последний день Финна на службе планировалось устроить небольшой праздник. Мы зарезервировали место и вызвались провести оценку собак, помогающих группам вооруженного прикрытия. Собак, выполняющих ту роль, в которой в течение без малого 6 лет служил Финн. Меня попросили оставить его в этой роли еще на полгода, пока я буду вести курс для новичков. Но я выразил сожаление от имени моего друга, сказав, что на это время у него уже есть другие планы. Долгожданный отпуск на пляже. Итак, этот день пришел, и хотелось его каким-то образом отметить, как у нас это было принято. Мы сделали стандартное фото Финна, одетого в полицейскую шляпу с кокардой, сидящего в полицейской машине. Но как еще можно отметить этот день? Что еще мы любим делать? Конечно же, петь. И как только эта идея пришла ко мне в голову, я бросил вызов одному из поклонников моего друга, просившего сделать видео, где мы делаем то, чем часто занимались во время дежурств. Около 3 часов ночи, стараясь себя взбодрить. Ну, хорошо, меня одного. Мы решили сделать наш собственный вариант одного видео на YouTube, где хозяйка вместе со своей собакой исполняет хит группы Queen «We are the Champions» на фоне дорожного полотна. Мы долго репетировали этот номер, естественно, потому что нас захватила идея, но с учетом обстоятельств у нас это плохо получалось. Как вы уже, наверное, давно подозреваете, слова этой песни так подходили карьере Фина, что я не мог пропеть и полминуты без того, чтобы не остановиться и не похвалить его. Но с помощью Фина эти трудности были преодолены. Ну, по крайней мере, отчасти. Предвосхищая ваши мысли, я скажу, да, я пою намного хуже, чем Фин. Это уже признанный факт, так всегда было и всегда будет. Но теперь все изменилось. Наступило время землеройки. Пока Фин сидит дома и привыкает к жизни на пенсии, мы с землеройкой начали проходить очередной курс для кинологов-новичков, чтобы ее мог оценить другой специалист, а мы бы получили лицензию на работу в полиции. Она, конечно же, прошла курс и стала новой полицейской собакой, ведь у нее перед глазами был пример Фина. И как только она это сделала, мы приступили к работе на улицах. Я снова вернулся к обычной жизни, снова стал работать посменно. Но теперь с новой неопытной собакой. Собакой, которой еще многому надо было научиться. Не стану отрицать, мне потребовалось довольно много времени, чтобы привыкнуть ко всему этому. И в то же самое время это был период привыкания Фина к новой жизни. В целом, она ему нравится. Да, он по-прежнему очень волнуется, когда я надеваю свою полицейскую форму и говорю, что теперь настало его время блистать. Он до сих пор воспринимает это как сигнал к началу работы. И иногда он действительно блистает. То одна, то другая телекомпания хочет снимать его. Нас нередко приглашают на различные мероприятия, и тогда он наслаждается поездками на грузовике. Однако, как у всех полицейских собак, с выходом на пенсию жизнь Фина резко изменилась. Пес любит бывать на пляже и плавать. Первый его океанский заплыв даже засняла телекомпания BBC. Обожает сапсерфинг. Примечание: сапсерфинг. Водный вид спорта, разновидность серфинга, отличается от классического серфинга тем, что серфер, стоя на доске, гребет не руками, а веслом. Конец примечания. Мне кажется, ему понравится еще больше, когда я напишу это здесь, и, конечно, он не будет против. Также Финн много времени проводит с Джемой, и несмотря на то, что я слишком хорошо знаю, как сильно он ко мне привязан, как и я к нему, у них с женой совершенно особая связь, которая с каждым днем становится все прочнее. Постепенно Финн адаптируется к жизни домашнего питомца, с которым все нянчатся. Но я по-прежнему продолжаю его тренировать, поддерживая хорошую физическую форму и умственные способности, ведь ему столько всего еще предстоит сделать, и эти тренировки нравятся ему больше всего. Со времени ухода со службы и появления большого количества свободного времени Финн был гостем различных светских мероприятий. Не считая мероприятий, проводившихся у нас в городе, и вручения награды от соцсети Twitter, о которой я уже рассказывал, он, среди прочего, посетил церемонию награждения от газеты «Bedfordshire on Sunday», церемонию награждения премии Министерства охраны порядка графства Бедфордшир, вечер, проводившийся Международной ассоциацией детективов, расследующих автоугоны, и вечер вручения награды «Животное-герой», вручаемой газетой «Daily Mirror». Если где-то открывают конверт, называя обладателя той или иной награды, Финн сразу же бежит на сцену. Мой пес также участвовал в фестивалях собак в Нбворте, празднике Вувсток в Девоне и в, это уже в высшей степени элитарное мероприятие, London's Pup Aid. Я по-прежнему во многом являюсь помощником Финна, держащим его за поводок, хотя мне и приходится одеваться несколько элегантнее, чем на работе. Одновременно в перерывах между работой, обязанностями по воспитанию детей и сопровождению Финна на различные мероприятия, я писал эту книгу. В процессе сочинения мемуаров людям приходится обращаться к неприятным событиям своей жизни. Для меня это борьба с угнетением от другого человека, моей матери. Я подозреваю, что если бы мой отец был жив, все могло сложиться совсем по-другому, но у меня было очень тяжелое детство. И хотя мне нелегко его вспоминать, эти мысли меня успокаивают. Несмотря на то, что за несколько лет перед смертью матери мы с ней помирились, в душе по-прежнему осталось много незалеченных ран. Но сейчас, став старше, обзаведясь семьей, и, возможно, поэтому сделавшись мудрее, я начал понимать, какой же тяжелой должно быть была ее жизнь. Я твердо убежден, что у всего в этой жизни есть свои причины. К этому выводу меня подтолкнули те поездки, которые я совершал, и встречи с людьми, в которых мне довелось участвовать. Можно воспринимать любую трудность как непреодолимую гору, как и делала моя мать, а можно видеть в этом возможность для чего-то нового. История с нападением как раз и дала мне такую возможность. Возможность для нас с Финном рассказать свою историю, зажечь надежду на вероятное изменение законодательства и оставить замечательный образ о работе, которую мы обожали делать вдвоем. И даже если нам это не вполне удалось, то мы, по крайней мере, познакомили вас со своим миром. Это очень большой мир, мир людей, преданных своей работе, и собак, замечательных собак, служащих для того, чтобы охранять вашу жизнь, пусть даже иногда это и сопряжено с опасностью. Служба в полиции имеет свою цену. Я думаю, что все еще страдаю посттравматическим синдромом. Даже вчера, когда я был в лифте магазина самообслуживания, у меня случился приступ клаустрофобии. Но я научился справляться с ним и продолжать радоваться сегодняшнему дню. Без сомнения, совершившая самоубийство женщина, которую я когда-то нашел, скоро всплывет в моей памяти и поприветствует меня. Но я найду способ загнать ее обратно, туда, откуда она появилась. Мозг – сложная штука, иногда просто нужно дать ему немного времени. Времени насладиться пением птиц, или звуком мотора внедорожника, или игрой детей. А иногда даже просто насладиться тишиной, этим уютным спокойствием. Поэтому, если, находясь в ресторане, вы видите человека, смотрящего на всех пронизывающим взглядом, слишком ревностно оберегающего своих детей от шалости в тематическом парке или чересчур резко реагирующего на кого-то или на что-то, помните, это может быть один из работников экстренных служб, ожесточенно борющийся со своими внутренними демонами. Будьте снисходительны. Мы имеем дело с такими ситуациями, с которыми вам лучше не сталкиваться. Я один из многих счастливых людей в мире. У меня есть все, о чем я мечтал. Любимая семья, уютный дом, работа, которая мне нравится, и, конечно, собаки. Собаки во многом учат нас тому, как нужно относиться к жизни. Недавно я читал высказывание о собаках, объяснявшее, почему они живут гораздо меньше нас. Все из-за того, что им не надо много учиться. Для них все уже решено. Мы живем так долго, чтобы учиться, что иногда делает нашу жизнь тяжелее, потому что когда собаки умирают, они уносят с собой частичку нашей души. Но взамен оставляют частичку своей. Таким образом, до самой нашей смерти мы несем частичку души наших собак. И поэтому каждая собака, встретившаяся в жизни, делает ее лучше. Я думаю, что все мои собаки спасали меня всю жизнь. А одна из них спасала в особенности. Это мой чудесный Финн.